Первая встреча между ними состоялась 7 июня 1941 года у Ардовых. Хозяин дома рассказал об этом так. «Я сам открыл входную дверь в тот погожий зимний день. Марина Ивановна вошла в столовую. Здесь, на своем обычном месте, на диване, сидела Ахматова. Мне не нужно было даже произносить обычные слова при представлении двух лиц друг другу. Волнение было написано на лицах обеих моих гостей. Они встретились без пошлой процедуры знакомства. Не было сказано ни «очень приятно», ни «как я рада», ни «так вот вы какая». Просто пожали друг другу руки. Я не без колебаний ушел из комнаты. Я понимал, что, оставив обеих поэтесс вдвоем, я лишаю истории нашей литературы важных свидетельских показаний. Но элементарная деликатность мне говорила, что я отнюдь не тот, кому надо быть третьим в этой беседе. Вскоре поэтессы перешли в маленькую комнату. Примерно 2 часа они пробыли там вместе. Затем обе вышли еще более взволнованные, чем при первых мгновениях встречи. Зная Анну Андреевну, я легко увидел на ее лице следы тех переживаний, которые вызываются у нее чужими несчастьями, наблюдаемыми непосредственно или по рассказам. Вышли они, подружившись, что я почувствовал сразу же. Но не было, конечно, признаков возникшего только что мелкого женского приятельства, которое обычно для посредственных натур. Обе женщины молчали и не смотрели друг на друга. Я предложил гостям чаю. Марина Ивановна отказалась и скоро ушла. Беседа в столовой так и не наладилась. Впрочем, у меня хватило такта не провоцировать салонную болтовню. Когда Цветаева уходила, Анна Андреевна перекрестила ее. Кажется, больше они и не видались. Анна Андреевна никогда не рассказывала нам, о чем шел разговор в маленькой комнате. Из этого я заключаю, что говорили о делах Цветаевой, и Ахматова не считала возможным раскрывать чужие секреты. Впоследствии Анна Андреевна всегда отзывалась о Марине Ивановне с сочувствием к ее судьбе. Из этого я заключаю, что Цветаева многое о себе рассказала при встрече. Для следующего свидания им предложил свою комнату в коммуналке Харджиев. Но и здесь и та, и другая были настороже, занимали каждая оборонительную позицию. Вспоминая об их натянутой беседе, Ахматова скажет: «Сейчас, когда она вернула свою Москву такой королевой, и уже навсегда, мне хочется просто без легенды вспомнить эти 2 дня». Более проницательные, чем Ахматова, Ариадна Эфрон напишет в своих воспоминаниях: «Подобно тому, как читатели моего поколения говорят «Пастернак» и «Цветаева», так ее поколение произносило Блок и Ахматова. Однако для самой Цветаевой соединительная частица между этими 2 именами была чистейшей условностью. Знака равенства между ними она не проводила. Ее лирические словословия Ахматовой являли собой выражение доведенных до апогея сестринских чувств, не более. Они и были сестрами в поэзии, но отнюдь не близнецами. Абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившая вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие ее поэтической личности. «Она — совершенство, и в этом, увы, ее предел», — сказала об Ахматовой Цветаева. «Ариадна Эфрон», страница воспоминаний, цитируется по книге «Ариадна Эфрон» о Марине Цветаевой, воспоминании дочери. Москва, советский писатель, 1989, страница 90, примечание переводчика. На самом же деле, воздавая должное мудрости Ахматовой и ее блестящей карьере, Марина завидовала ей. Ведь та сумела проявить свой талант при разных режимах. Она мысленно обвиняла Ахматову в том, что та нравится всем любителям поэзии без исключения, в то время как у нее самой были поклонники лишь среди людей 2 противоположных вкусов. Тех, кто восхищался всеми подряд ее стихами, но при этом упрекал ее в недостатке ясности, и тех, кто превозносил ее именно за обогащение словаря до такой степени, что русский язык стал уже почти целиком цветаевским. Тем не менее, Марине казалось, что даже в советской России становится все больше и больше приверженцев современной, изобретательной и тревожащей лирики. Может быть, в конце концов, ее признают своего рода классиком. Ох, если бы не эта волна жестокости и насилия, которая захлестнула весь мир, оттеснив поэзию в разряд пустых развлечений, если не вытеснив ее из жизни вовсе. Разве сможет одна Россия оставаться в стороне от мировых катаклизмов? С самого начала 1941 года московские власти предписали всему населению столицы ходить на занятия по противовоздушной обороне. Ходила на них и Цветаева вместе с соседями по дому. Лица встречных на улицах были тревожными, никто не решался говорить вслух о неизбежности вооруженного конфликта со всемогущим рейхом, но все об этом думали. В субботу, 21 июня 1941 года, Марина отправилась в гости к друзьям, прочесть там повесть о Сонечке. Теплый прием немножко успокоил ей нервы. Вернувшись домой на Покровский бульвар, она попыталась уснуть, а на рассвете ее охватило ужасное предчувствие. Наскоро одевшись, она побежала на собрание в Союз писателей. Тогда они обычно проходили по воскресеньям. Вместо собрания попала на митинг. Собратья по Перу не говорили ни о чем, кроме нападения немцев на Советский Союз, которое случилось рано утром. Конечно же, Гитлер и не подумал объявить войну, но его войска уже топтали русскую землю. Ставкой в зловещей игре стали чести будущей Родины. Сможет ли СССР ответить ударом на удар или согласиться, чтобы его поглотили, лишь бы не было кошмарного кровопролития?